Глава 6. Декан вел меня по темным и, несмотря на день, мрачным коридорам Академии молча, ни разу не бросив на меня взгляд, ничего не сказав. Я была бы рада хоть сарказму, а так... Чувствовала себя какой-то провинившейся студенткой, которую должны были вот-вот отчислить. Аудитории сменялись одна за другой, а коридор все не заканчивался. В кабинетах проходили занятия. За толщей стен можно было услышать, как кто-то из преподавателей читает лекцию. «Может, все-таки объясните, куда мы идем?» Не выдержав длительной и молчаливой эскапады, спросила я декана. Но дракон даже ухом не повел, шел себе дальше. «Вам доставляет удовольствие не отвечать на вопросы, которые вам задают?» «Не считаю необходимым отвечать на глупые вопросы», — рыкнул декан и остановился возле двустворчатой двери, наверху которой была табличка с выжженной надписью «Демонология и некромантия». Я сглотнула. И почему мне стало не по себе? Ладони вспотели от волнения, а по позвоночнику прошелся холодок. Дракон тем временем приложил к двери руку, после чего на деревянном полотне засияла зеленая пентаграмма с различными знаками и буквами. «Заходи», — буркнул декан. «Я не хочу». Я инстинктивно попятилась назад и вжалась в стену коридора. В желудке вновь забурлило, к горлу подступила тошнота. «Да господи, что это со мной?» Никогда еще не чувствовала себя так паршиво. Даже когда съела на вокзале просроченный беляш, меня так сильно не воротило. «Не хотите?» — магистр Фрост нахмурился. Его драконьи зрачки стали такими узкими, что я их едва различала. «Не хочу!» — икнула. «Не заставите!» «Не заставлю?» — к узким зрачкам прибавилось ядовитое шипение. «Нет!» Настроена я была решительно, и никакой дракон не вынудит меня сделать то, чего я не... «Ой!» Вместо голоса у меня вырвался писк. Преподаватель впился в мою руку и силком поволок в аудиторию. Гнетущая тишина, неприятный облепивший тело мрак и запах серы, едкий, острый, удушливый. Дракону тут тоже не нравилось, судя по тому, как он сжал руки в кулаки и стиснул до скрипа зубы. «И зачем, — спрашивается, — притащил, если самому здесь тошно?» Я ударила себя в грудь, чтобы прочистить горло. «У вас что, не все в порядке с головой? Почему вы позволяете такие вольности в отношении адептов? Я буду жаловаться!» Горло жгло от обиды, от наглости дракона, от запаха и привкуса серы. «Адепткой вы будете только после проверки», — прошипел декан. «А пока не кричи». «Проверка? Я думала, прошла все проверки». «Мою ты не проходила». Тут дракон хлопнул в ладоши, и над нашими головами засияла шарообразная люстра, которая дала мне разглядеть аудиторию. Черные парты стояли в три длинных ряда. Окон не было. С четырех сторон меня окружали обугленные стены, на которых были выведены какие-то знаки, пентаграммы, иероглифы, смысла которых я не понимала. Ни стеллажей с книгами, ни полок, ни шкафов, вообще ничего, кроме студенческих парт, преподавательской кафедры и стен. Выглядело все здесь жутко и по-настоящему пугающе. Создалось впечатление, что я сейчас нахожусь в каком-то фильме ужасов, где главная героиня собирается вызвать демона из ада. И все мы, конечно, знаем, к чему это впоследствии приведет. Бррр. Я поежилась от подкатившего к шее озноба. «Неприятное место», — буркнула, взглянув на дракона из-под опущенных ресниц. «Говорите, что еще за испытание?» «Садись на пол», — отчеканил магистр. «Чего-чего?» — я посмотрела себе под ноги. Пол, нужно сказать, чистым не выглядел. «Вы хотите, чтобы я заморала новую форму? Вот уж нетушки!» Я демонстративно скрестила руки на груди и вздернула носиком. «Адептка Харт!» — глаза дракона налились злобой. «Минус балл! За 2 дня уже 3-й!» «Но...» «Минус еще балл! И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не сделаете то, что я вам сказал!» «Да чтоб его!» — захотелось выругаться. Но в чужом мире и в сложившейся ситуации пришлось подчиняться. Глубоко выдохнув, я села на пол посередине аудитории. Дракон издал нечленораздельный рык и принялся мелом, не знаю, в какой момент он у него появился, чертить вокруг меня закорючки, которые отдаленно напоминали германские руны. После достал нож и резанул им по своей ладони. Упавшие капли, как только коснулись пола, зашипели, заискрились и вспыхнули. Я не шелохнулась с места, хоть мне и было страшно. Как только созданный огонь приблизился к меловой черте, неожиданно вокруг меня образовалась полыхающая стена. Я уже хотела встать, но вдруг поняла, что огонь совершенно не обжигает. От него исходило такое приятное нежное тепло. Страх, обида, тоска по дому ушли, стоило только приглядеться к огню. Рыжие всполохи не причиняли боли, наоборот, они успокаивали. Завороженная пламенем, я хотела дотронуться до огня, как вдруг все прекратилось. Такой вот облом. Я подняла взгляд на декана. Он был удивлен. Нет, не так. Он был шокирован. Не знаю, какой эффект должен был произвести его фокус, но дракон явно не ожидал, что я могу попытаться коснуться пламени. «Так я прошла вашу проверку?» Я встала и отряхнула юбку от пыли. Дракон молчал еще добрых полминуты. Потом, словно его стукнули по темечку, оживился и коротко буркнул. «Да». «Глупая какая-то проверка. Что она вообще должна была показать?» «Неважно. Можете идти». «Как же неважно?» «Идите, адептка». Я фыркнула, дернула носом, и чтобы не нарваться на еще один минус, гордо последовала на выход. Но тут, словно небеса решили показать мне свою любовь, я споткнулась о выступающий в полу камень. Я бы точно больно шмякнулась, если бы не декан. Он подхватил меня, и я оказалась в объятиях дракона. Снова почувствовав приятный запах свежести и мокрой травы, закрыла глаза и улыбнулась. На меня накатило какое-то необъяснимое благоговейное чувство, но длилось оно недолго. Через пару секунд поняла, в чьих объятиях на самом деле нахожусь. «Отпустите!» Я треснула дракона по его лапам и, покраснев, выбежала из аудитории, чуть не столкнувшись с другим. Младший Фрост то ли все это время стоял возле двери и подслушивал, то ли просто проходил мимо. Не стала разбираться. Щеки так полыхали румянцем, что мне срочно требовалось выйти на свежий воздух. К тому же меня словно преследовал удушливый запах серы, будто впитался в одежду. Только когда я вышла на улицу, стало чуть полегче. Вернувшись в общежитие, я сразу же завалилась на кровать. Слишком много всего произошло за последние несколько дней, и я просто вымоталась. Еще дракон со своей непонятной проверкой, огненная стена, странные чувства счастья, лапы декана. Так, стоп. Я резко приподнялась с подушек и помотала головой. Лапы? Точно, лапы. Чешуйчатые, шипастые, с острыми когтями вместо ногтей. Вот теперь мне стало действительно страшно. Я читала немного о драконах в книге. О том, как они могут перевоплощаться в настоящих чешуйчатых, гороподобных, огнедышащих ящеров. Он до такой степени разозлился, что решил перевоплотиться и покромсать меня? Ох, мамочки, а что, если декан надумал избавиться от меня? Проверка. Что она вообще должна была показать? Почему магистр ничего не сказал? А может, он решил сжечь меня, как жгли ведьм в средние века? За ним не заржавеет, это уж точно. От всех этих мыслей мне стало еще хуже. Я легла обратно на подушку и закрыла глаза. Нужно, наверное, поспать, хоть чуть-чуть, пока соседки не пришли. И стоило только об этом подумать, как дверь скрипнула, и в комнату веселой ватагой валились хохочущие девушки. Они были так возбуждены, болтали, смеялись, подразнивали друг друга. «Надо же, какая удача!» — заявила Берта, милая блондинка с курносым носом. «Алерос Торхард будет учиться с нами». «А еще два его друга!» — подхватило всеобщее ликование Хлоя. «Фрост и Утерс! Как по мне, эти рыбки покрупнее!» Девушка мечтательно улыбнулась и завела руки за спину, будто начала, как военный генерал, обдумывать хитрый план боевых действий. На ее лице появилась игривая полуулыбка, брови задергались, щеки налились легким румянцем. «Уф, цирк, похоже, продолжается», — подумала я и перевернулась на другой бок лицом к двери. Меня вот совсем не забавляло то, что придется учиться с такими личностями, особенно с младшим Фростом. И чего он, интересно, забыл возле демонологии и некромантии? «О Седрике можешь не думать». Я замерла и с любопытством навострила уши. Говорила вроде та же Берта. «Драконы женятся только на своих. Мы тут все в пролете. А вот Клод Утерс действительно неплохой вариант. Да и законы у эльфов не такие суровые». «Драконы женятся на своих», – парировала Хлоя, «только если не найдут истинную пару. А все мы знаем, истинной может оказаться любая, даже простая крестьянка. И дракон сделать с этим ничего не сможет, так у них заведено». «И что ты хочешь сказать?» – встрял кто-то из девушек. «Возможно, истинная пара Седрика Фроста сейчас находится среди нас». «Только не говори, что считаешь себя этой истиной!» – неожиданно для всех, да и для меня тоже буркнула Ири. В комнате тут же повисла гробовая тишина. И в этой тишине можно было услышать, как скрипнули зубы. Я повернулась обратно, чтобы получше рассмотреть разворачивающееся представление. Похоже, скрипнула зубами именно Хлоя. Лицо девушки так побагровело, скулы стиснулись, и я даже заметила тоненькую полоску вены на виске. «Твоего мнения тут никто не спрашивал», — проговорила сквозь зубы девушка. «А может, я истинная?» Слова сами вырвались из моего рта. Сначала я просто хотела сгладить конфликт, но чем больше Хлоя выпучивала свои примилые глазки, тем больше мне хотелось ее заткнуть. «Чего смотришь? Сама ведь сказала, что истинной может быть любая из нас». Я встала с кровати и, деловито поставив руки на бока, с вызовом посмотрела в сторону белокурой красавицы. Хотя сейчас красавицей Хлоя уже не была. Лицо передернуло злобой, пухлые губы стали тонкими, как ниточки, в глазах блеснуло раздражение. Неужели ее настолько задели мои слова, слова Ири? Или правда решила, что именно она — эта особенная девушка? Не знаю почему, но мне стало смешно. Смешно от того циркового представления, которое устроили девушки в столовой, от всеобщего возбуждения, что царило в этой самой комнате 5 минут назад. Вообще вся ситуация напомнила мне охоту. Охоту на самого перспективного парня в академии. «Он на тебя даже не посмотрит», — выдала Хлоя и гордо приподняла подбородок. «Поспорим?» — я прищурилась, подгоняя всеобщий интерес к нашей перепалке. «Завтра я обращу на себя внимание Седрика Фроста!» «Ну вот кто, скажите, пожалуйста, дернул меня за язык? Проблем мне мало, да?»